Верность, низведенная до моногамии, является несбыточной мечтой, а моногамия, как таковая, абсолютно противоречит физиологии. То, что около 50% пар хранят верность друг другу в течение всей жизни, не что иное, как акт самоотречения. С обеих сторон. И встречается только у Homo sapiens, еще у плоских червей под названием спайник парадоксальный, диплозан парадоксум, паротизирующих на жабрах пресновидных карповых рыб. Уже само название вида указывает на то, что это парадокс природы. Самка и самец встречаются в раннем периоде жизни, и с момента встречи их тела срастаются. Так что, по чисто техническим, так сказать, причинам, они не имеют возможности поддаться искушению. Все остальные живые существа не хранят верность партнерам, а знаменитая лебединая верность всего лишь легенда. Когда появились тесты ДНК, выяснилось, что в гнездах лебедей много яиц, зачатых вовсе не партнером самки. У некоторых других видов птиц, традиционно считавшихся моногамными, число таких яиц доходит до 70%, а у млекопитающих, за исключением человека, моногамии вообще не существует. Да и сам человек по своей природе не моногамен и становится таким через сознательное отречение от своих инстинктов. Такое удается лишь половине популяции. Остальные рано или поздно поддаются искушению. Отношения Пенелопы и Одиссея, Ромео и Джульетты, Орфея и Евридики – плод творческого вымысла и в реальной жизни остаются недостижимым идеалом. С другой стороны, если бы эта девушка не пришла в мой номер, я не столкнулся бы с искушением. Только гей или слепой устояли бы против нее, обнаженной, прекрасной, свежей, как первая клубника. А может, взаимная верность и состоит в том, чтобы уметь преодолевать искушение? Сегодня здесь, минуту назад. Правда, не без помощи Мендельсона мне это удалось. Значит ли это, что я смог бы преодолеть их ради кого-то? Если бы кто-нибудь услышал сейчас этот мой внутренний монолог, вероятно, он подумал бы, что имеет дело с испорченным до мозга костей мачо-гедонистом, который в зависимости от ситуации и соображений собственной выгоды делает относительным то, что должно быть абсолютным. «Соблюдение обетов не зависит от системы отсчета», — сказал бы священник. И был бы прав. История о близнецах из известного парадокса Эйнштейна либо верна, либо неверна, и релятивистское замедление времени не имеет с этим ничего общего. Хотя, с другой стороны, светский человек сказал бы, что тому брату-близнецу, который старел медленно, было все-таки легче. И тоже оказался бы прав. А проще всего просто не открывать дверь, — сказал я, громко рассмеявшись. И именно в этот момент услышал громкий стук в дверь. За порогом стояла скрипачка из Архангельска. «Извините, я выскочила босиком, забыла туфли, — с улыбкой сказала она. «Ну, о чем речь? Заходите», — ответил я, широко распахивая дверь. Одна туфелька лежала на письменном столе, вторую она искала, ползая по полу. Я стоял голый в прихожей, придерживая спиной дверь, и смотрел на ее ягодицы. Она нашла туфлю под кроватью, обулась и принялась поправлять прическу у зеркала над письменным столом. Потом краем глаза глянула на меня, стукнула кулачками по столешнице, сняла туфли, растрепала волосы и подошла ко мне. Нежно прикоснулась к моему лбу губами и, склонив голову, мне на плечо прошептала: «Вы все мои планы разрушили, а у меня все было так замечательно продумано. Бледям не напевают скрипичных концертов. А вернулась я, потому что эти туфли не мои. Мне нужно их вернуть. Я правда пришла за туфлями. Вы мне верите?» Я погладил ее по голове. «А почему вы помните именно этот концерт?» — спросила она, прикоснувшись пальцами к моим губам. «Это длинная печальная история. Не думаю, что вы захотите ее выслушать. К тому же этот концерт не шедевр, просто один из многих. Мендельсон не чувствовал скрипку, его инструмент скорее фортепиано. Ваш Петр Ильич сочинял гораздо, гораздо лучше. Вам напеть что-нибудь?» «Нет, умоляю, не нужно, не сейчас!» — воскликнула она и выбежала из номера. Я вернулся в постель и забрался под одеяло, потому что озяб. Но вскоре мне стало жарко. Я не мог заснуть. Москва встретила меня мордобоем, разбудила и ошеломила. Мне нужно было успокоиться, я нуждался в музыке. включил телевизор и стал переключать каналы. Повсюду были какие-то крики, говорящие головы, реклама никому не нужных товаров, сообщения о катастрофах, несчастьях и трагедиях, прогноз погоды на фоне разноцветных карт, биржевые сводки с таблицами. Было еще несколько порнографических каналов. Потные, накачанные стероидами мужчины со слоновьими членами, силиконовые женщины, размазывающие сперму по губам, похожим на выкрашенные в розовый цвет автомобильные покрышки. Я протянул руку к телефону и набрал номер Джошуа. В Берлине было около 11 вечера. «Джош, ты где сейчас?» — спросил я. «Как это где, Струна?» «В котельной. Где же еще мне быть в это время?» — ответил он. У Джошуа была замечательная черта, он никогда ничему не удивлялся. Если бы завтра люди начали ходить на руках, он просто принял бы это к сведению. «Ты один?» — спросил я. «Я никогда не бываю один, меня всегда двое. В этом состоит моя проблема. Ты что, забыл? Я ведь кашу под шизофреника. Сегодня, кстати, эта недотраханная Данетта произнесла в группе прощальную речь над твоей могилкой. Я и не знал, что ты непонимающий сам себя деятель культуры с прекрасной перспективой наконец себя обрести. Она еще сказала, что всем нам будет не хватать твоих ценных высказываний. Потом она показывала какие-то вырезки из иностранных газет с твоими фотографиями, а потом минутой молчания и вычеркиванием из списка группы торжественно тебя похоронила. А, кстати, ты-то сейчас где, Струна?» «В Москве, Джошуа, в Москве», — ответил я. «Это подальше, чем Щицын. Боюсь, у меня не будет времени привезти тебе товар. Это ведь где-то в Сибири, да?» «Не совсем, Джоша. Но ты прав, это дальше, чем Щицын. Ты дашь мне что-нибудь послушать, Джошуа?» «Ты что, принял метанол? Тебя торкнуло?» «Еще нет. Мне хочется послушать что-нибудь из твоих наушников». «Тогда отправляйся, мать твою, на балет. Там в Москве, говорят, хороший балет. Насмотришься на танцующие скелеты. Сам знаешь, как это успокаивает». «Сейчас не могу, Джошуа. Здесь уже час ночи, у меня болят ноги, и я в бешенстве». «Надо было сразу сказать. Подожди минутку. А что тебе поставить?» «Мендельсона, если у тебя есть». «Нет, я не слушаю немцев. А он, к тому же, был евреем. Их я тоже не слушаю». «Тогда поставь мне что угодно. Лишь бы это была скрипка». «Тогда каприза Паганини. У него, похоже, было 6 пальцев. Иначе такое не сыграть. Или 5, но длинных, как зубья вил. Обычно я слушаю его, когда прилично наберусь. Ты тоже набрался?» «Представь себе, нет. У меня уже 15 часов не было никакого контакта с химией. Зеленка не в счет». «Только не говори, что ты в Москве пьешь зеленку. Это испортило бы тебе репутацию, даже в моих глазах». Джошуа был неподражаем еще и потому, что умел любой абсурд свести к обыденности, причем так, что сначала это вызывало смех, а потом заставляло взгрустнуть. К тому же он тщательно скрывал свою эрудицию и демонстрировал ее будто нехотя, к слову, и так, чтобы собеседник, не дай бог, не подумал, что он выпендривается. Свен считал Джошуа гением, который делает все, чтоб никто об этом не узнал. Когда мы, бывало, стояли втроем на куче кокса в котельной, покуривая марихуану и вели интеллектуальную беседу, а со Свеном такое бывало постоянно, он внимательно вслушивался в то, что психолог Анетта называла бредом. Например, только что минуту назад Джошуа запросто назвал «Капричо номер 24, опус 1 Паганини» капризом. Такой сленг используют только истинные знатоки музыки. Он знал, что у Паганини подозревали болезнь под названием «синдром Марфана», которую выявляли также у другого музыкального гения Сергея Рахманинова. Одним из ее проявлений является удлинение костей скелета и гиперподвижность суставов. «Ну, давай, слушай капризы Струна», — сказал он через несколько секунд. «И спусти брюки, оно того стоит». «Представь себе, Джоши, на мне уже более часа нет брюк». «Тем лучше. Включи громкую связь, пусть эта коленопреклоненная девица тоже послушает. И постарайся не класть свои руки ей на уши, только на волосы», — сказал он со смехом. «Мне тебя не хватает, Струна, и Свену тоже. Но мы не сдаемся. Если решишь вернуться, обязательно купи самогон. Несколько бутылок», — добавил он. Я слушал. и скучал по Панкову. В этой больнице для душевнобольных все было устроено гораздо разумнее, чем в так называемом нормальном мире. Наверное, нормы на самом деле не существуют. Я сидел в московской гостинице и слушал по мобильнику музыку с плеера, находящегося в котельной берлинской психиатрической больнице. И мне было хорошо. Я не видел в этом ничего абсурдного и никакого диссонанса.